здесь улететь в другой край. Водки выпив стакан, счастья ей пожелал. Ты еще не остыл, всему еще не конец. Душа истошной любви растает только сна. Дал тебе эту судьбы. Ты сорви тот цветок, который любит она.